Прежде других Телемах Богоравный, Евмея, который, ходя кругом, озирался, увидел. Ему головою подал он знак, чтоб к нему подошел. Осмотревшись, пустую взял он скамью, на которой всегда за столом раздаватель пищи сидел, чтобы ее рассылать женихам по порядку. Эту скамью пододвинул к столу Телемахову, сел он против него, предложил тут, приблизившись с блюдом глашатый, мясо вареного частям и хлеб из корзины им взятый. Вслед за Евмеем явился и сам Одиссей Богоравный в образе хилого старца, который чуть шел, подпираясь посохом, с бедной котомкою, рубище в жалких лохмотьях. Сел он в дверях на пороге, спиной прислонясь к дубовой притолке, выскоблил острой скобелью плотник искусный, гладко ее наперед топором по снуру обтесавший. Тут свинопасу Евмею сказал Телемах, подавая хлеб из корзины меж лучшими взятой и вкусного мяса, сколько в обеих горстях уместиться могло: «Отнеси ты это, Евмей, старику, и скажи, чтоб потом обошел он всех женихов и у них попросил подаяние, стыдливым нищему тяжкой нуждой удрученному быть неприлично». Так он сказал, и Евмей, повинуясь, пошел к Одиссею. Близко к нему приступивший, он бросил крылатое слово. Это прислал Телемах. И велел он сказать, чтоб потом ты, всех обойдя женихов, попросил подаяние. Стыдливым нищему быть, говорит он, в жестокой нужде неприлично. Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Зевс да пошлет благоденствие между людьми Телемаху, дав совершиться всему, что теперь замышляет он в сердце». Так он сказал, и обеими, взявши руками подачу, мясо и хлеб близ себя положил на убогой котомке. Начал он есть. Той порой вдохновенно запел пред гостями Фемий. Когда же тот вдоволь наелся, а этот умолкнул, начали вновь женихи бушевать. Но богиня Афина, тайно приближись к Лаэртову сыну, ему повелела встать и ходить в круг столов их, прося подаяния. Хотела видеть она, кто из них благодушен и кто беззаконник. В мыслях же всех без изъятия смерти предать назначала.